Владислав Викторович, давайте поженимся. У меня на тебя хуй не встанет. А у меня... Да, я слушаю вас, алло. Ты глотаешь, когда тебе дросит в лицо? Я тебе в рот насу, ты понял, пидор? А какой на вкус? Да, я слушаю вас, алло. Ты можешь отсосать у меня сейчас за деньги? А потом ты можешь у меня только, знаешь, хуй свистнуть, алло. Давай встретимся, тебе ебало начищу. Пошел нахуй, хуесос ебаный, ебало. Приходи, блядь, дай свой адрес. Я сам к тебе приеду, сука. Записывай. Давай, хуесос. Галиковский переулок, дом 7А, квартира 20. Пидорас ебаный. Да, я слушаю вас, алло. Я тебе хуем все зубы вышибу. Я тебе хуй твой. Из него сделаю розеточку, блядь. Понял? И подожгу. Как понял это? Меня, как это? Да, я слушаю вас. Святослав Викторович? Это кто, Гомик? Да. Да, я слушаю вас, алло. Алло, Святослав Викторович? Я, да. А, здравствуйте. Вы знаете, это сестра Аллы Шишковой. Так, что вы хотели? Вы знаете, у меня у мужа проблемы. Я вот к вам по серьезному вопросу. К вам можно какой обратиться? Вопрос? Ну, говорите только лаконично, я занят. Да, у моего мужа просто половое бессилие. Да, половое бессилие. Что можно с ним сделать в домашних условиях? Ой, хорошо питаться, не нервничать, не расстраиваться. Ну, он все время нервничает, когда у него... своего мужа. Что? Вы знаете, он очень нервничает, когда у него член не встает. Хорошо. Вы позвоните мне где-то часа через полтора, договорились? А, хорошо, спасибо. Хорошо. До свидания. Да, я слушаю вас. Святослав Викторович. Кто говорит? Представьте. Говорит команда маляров, которая недавно у вас была. Святослав Викторович, что с дверью-то у вас? Как вы, довольны работой? Вы вот кого-нибудь из вас одного поймать, то по цепочке всех остальных. Собственно говоря, Шишаков, он и так на кукане, понимаете, он вас всех выдаст. Святослав Викторович. Он это ваше слабое звено. Вас так или иначе поймают, ребятки, вы доиграетесь, потому что вы нанесли материальный ущерб существенный. Это возбуждено уголовное дело будет. Это не так просто все, дети, детишки. Это не детские игры уже. Зарубите себе на носу, что веревочки долго виться ну, не придет. Ну, это понятно, но... Вот так что задумайтесь немножко о своем будущем, что вас может ждать в перспективе. Прекращайте эти безобразия. Так вот Артем же тоже подходил, а вы с ним даже общаться не захотели. Алло. Я тебе жопу порву, как бродяге сумку. Ну, слава богу, научился хоть, ёптать, хоть чему-то я тебя выучил, пидорас ты ебаный. Да, я слушаю вас. А вы пидорасов лечите? Гундосов только. Добрый, что говорите? Это ваш поклонник. Гомик. Что вы хотели? Ну, я хотел узнать, как вы поживаете. Спасибо, все хорошо. Вы ни в чем не нуждаетесь? Абсолютно. Ну, может, мы чем-то помочь вам можем? Не беспокоить меня по пустякам, ладно? Ну, просто мы по вам так соскучились уже. Все, все, спасибо. Всех благ, старина, пока. Алло. Здравствуйте, Святослав Викторович. Вы бы могли меня проконсультировать? Кто, представьтесь, кто говорит? А это тот, кто вам дверь покрасил недавно. А, пошел нахуй, пидорас. Подождите. Можешь оставить свой адрес, я приеду к тебе в гости. Я вам оставлю адрес, только вы мне можете ответить на один вопрос. Оставь свой адресочек. Записывайте. Давай. Улица Алтайская, дом 25, квартира 12. Алтайская, дом 25... Квартира 12. Как тебя зовут-то, петух? Меня Славик. Славик, а фамилия как твоя? Хугаев. Как? Хугаев. Да, парень, ты подзёхиваешь. Нет, я хотел вот... Ну, вас... через Женю-то, если нужно, я тебя все равно найду, понимаешь? Нет, нет. Потому что Женя на жопу-то ему дороже, да, понимаешь? Да, вот я хотел у вас вот узнать ваше мнение. Вот кто стоит за всем тем, что вот вас терроризируют вот уже 2 года? А стоит Женя, мой сын младший, пидорас. Артем это исполнитель такой же, как и ты, блядь. Такой же дураёб, блядь. Которому еще шишек, блядь, не набили тумаков на башке. Но набьют, блядь, рано или поздно. А почему вы его еще не поймали? Кого? Артема. А он свой в прятки играет, к нему приезжали несколько раз, блядь. И менты, и не менты приезжали. Один хуй доиграется. А вообще, это ваше самое больное место, блядь. Потому что если вы его не уберете, он, блядь, весь расклад даст. Имейте это в виду. Да, я слушаю вас. Добрый вечер, Святослав Викторович. Добрый. Святослав Викторович, я хотел бы вот у вас узнать, а почему Женя вас так не любит? Зачем он вас подставляет вот так вот? Его мама так воспитала. Ну, он же почему-то вот вас подставляет именно. Вот как ну, он с детства, у него с головой не все в порядке. Он больной человек, он психически больной человек. И он поэтому вас так ненавидит? Ну, он, наверное, не только меня ненавидит. Он и брата своего ненавидит родного, и сестру ненавидит так же. Вот как. А может, он хочет вас как-то, я не знаю, выжить из вашей жилплощади, там, из квартиры? А нереально, потому что у меня еще, помимо него, еще, так сказать, дети есть. Это нереально абсолютно. А, то есть вы думаете, что он-то просто так, что ли, вот это вот все? Ну, не просто так, конечно. Я ему предоставил возможность там жить самостоятельно и прочее, прочее. Но он ведет себя по-хамски. То бабу там изнасиловали, ограбили с другом, то еще что-нибудь там ему устраивает. В общем, ну, ведет себя неадекватно. Ну, у него же должна быть какая-то цель, вот то, что он вот это все продолжает. Ну, цели у него, наверное, много. Жить хорошо, богато и ни в чем не нуждаться, как у всех, так сказать, примитивных людей. Просто он образование, которое получил, это нельзя назвать образованием, потому что таможенная академия это не образование. Ну, вот он же как бы вот спонсирует как-то ж вот это все, вот звонки. Вот. То есть он, наоборот, с этого только теряет, по идее. Что он теряет? Ну, он же платит же за это все. Ну, платит, естественно, платит. Ну, он же с этого ничего не получает, то есть он наоборот только деньги тратит. Ну, дурака разводят на деньги, ну что, деньги есть, пусть платит, ну что ж поделаешь-то, ну если он дурак. Ну, я говорю, он больной психический человек, он неполноценный психический человек, у него руки все время трясутся. А что? Истерики закатывает, тут приходит. А вы как-то вот собираетесь какие-то вот меры принимать? Вы же не собираетесь? А только официально. Начальник отделения милиции уже знает, там кое-какие люди тоже знают, мои все друзья тоже знают. А все вот ваш вот друг, вот Саша, вот мамочка, вот что у вас 18-е живет, он тоже как-то, я не знаю. Вот когда наши друзья вот приходили к вам, вот чтобы к вам попасть, они испугались и открыли вот дверь в подъезд, чтобы вот зашли к вам, чтобы только им в окно не стучали. А они не могут вам дверь открыть, у них кнопки даже такой нет. Ну, они или код сказали, мне вот сказали друзья, что они не могли вот... Нет, это все бред сивы кобылы. Вы с друзьями все это выясняете, я сейчас занят. Ладно, всего доброго. А, до свидания. Да, я слушаю вас. Святослав Викторович. Да, кто говорит? Добрый день. Кто говорит? Представьтесь, пожалуйста. Это Гребешок. О, я занят, Гребешок, извини. 100 лет не общались. Как у вас вообще жизнь? Что? Как дела у вас? Прекрасно, спасибо. Все хорошо. Как дочка? Да, говорит, слава богу, Бог дает, хуй до жопы достает. Это новая поговорка. Вы подготовились? Я занят, Гребешок. Будь здоров. Чем вы заняты? Не болей только. Не болей. Будь умником. Да, я слушаю. Святослав Викторович, а в какой цвет в следующий раз вам покрасить дверь? Что? В какой цвет в следующий раз вам дверь покрасить? Лучше никаким. Вас совесть за это не мучит? За что? Так мы же вам сделали обновку. Так вот я говорю, совесть вас не мучит? Или там, где совесть, у вас хуй давно вырос? Так красивее же стало. Свиньи вы, однако, ребята. Я думаю, вот вы представьте, что вашим родителям такую хуйню устроят. Как вам это понравится? Так мы свиньи или петухи? Кто вы? Мы свиньи или петухи? Петушиные свиньи. Святослав Викторович. Что? Ну выбирайте цвет следующий, палитра разнообразная. А, ты себя сначала облей, блядь, и ходи так по улице, ладно? А вы со мной свою будете... дверь так захуячь, у себя дома, у своих родителей. А красное со мной будете пить, если я таким цветом буду? Что? Будьте со мной полстакана красного, если таким цветом буду покрашен. Я тебе не полный стакан красного поставлю. Если ты сам выкрасишься в такой цвет. Святослав Викторович, вам еще нужны деньги на счет? Кому? Мне на счет? Можешь положить. Я не против. Не против, да? На телефон. Просто вы как-то... Вы ушли в подполье и нас покинули. Мне с вами не интересно, ребят. Ну, просто примитивные разговоры, блядь, абсолютно пустые, бесплодные, блядь, вот эти все чесания языка, блядь. Ну, это пустое, ей-богу. Ты все занятия нашел какое-нибудь достойное, ей-богу. Так вы же со своими друзьями тоже общаетесь, постоянно языком болтаете? Ну, мы о деле болтаем-то, черт побери. О каком деле? О таком, ёптвою мать. Ну, не о том, о чем с тобой я вас... Ну, например, попробуйте тему, например. Ой, я даже не хочу тебе никаких примеров, потому что я сейчас жду старинного своего друга. Ему 73 года, очень умный мужик, с ним приятно разговаривать.